пели много о любви и счастье, о лицее, где мы дружно так живем. Верим в то, что эти строки не напрасны, мы в сердцах через года их пронесем. Наша дружба и стремление, и сомнение все оставит в старых песнях добрый след. И весны влюбленной светлые мгновенья защитят нас и от горя, и от бед. До свидания, до свидания, до свидания. Говорим до новой встречи в добрый час. Пусть сбываются заветные желания, продолжается лицейский наш рассказ. До свидания, до свидания, до свидания. А точнее, все-таки до новых встреч. Сохраним в сердцах своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь. Жизнь подчас диктует нам свои законы, и случаются этапы горьких слез. Но мы верим в солнце ясные восходы, доброту и верность в чистоту берез. Нам моря и океаны мироздания приоткроют свои тайны, верим мы. И в себя вбираем по крупицам знания, а еще поем и шутим от души. До свидания, до свидания, до свидания. Говорим до новой встречи в добрый час. Пусть сбываются заветные желания, продолжается лицейский наш рассказ. До свидания, до свидания, до свидания. А точнее, все-таки до новых встреч. Сохраним в сердцах своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь. До свидания, до свидания, до свидания. А точнее, все-таки до новых встреч. Сохраним в сердцах своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь. Сохраним в сердцах своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь.